«Это ведь не он, не он», — смеялся Вельчининов. «Разумеется, не он. И как только вы могли это подумать?» — улыбнулась и закраснелась Надя. «Это только его друг. Но каких он выбирает друзей, я не понимаю. Они все там говорят, что это будущий двигатель, а я ничего не понимаю. Алексей Иванович, мне не к кому обратиться. Последнее слово. Отдадите вы или нет?» «Ну хорошо, отдам. Давайте». «Ах вы милый, ах вы добрый!» — обрадовалась вдруг она, передавая ему футляр. «Я вам за это целый вечер петь буду, потому что я прекрасно пою, знаете это. А я давеча налгала, что музыки не люблю. Ах, как бы вы еще хоть разочек приехали! Как бы я была рада! Я бы вам все-все-все рассказала. И много бы кроме того, потому что вы такой добрый, как Катя». И действительно, когда воротились домой, к чаю, она ему спела два романса голосом совсем еще не обработанным и только что начинавшимся, но довольно приятным и с силой. Павел Павлович, когда все воротились из саду, солидно сидел с родителями за чайным столом, на котором уже кипел большой семейный самовар и расставлены были фамильные чайные чашки северского фарфора. Вероятно, он рассуждал с стариками о весьма серьезных вещах, так как послезавтра он уезжал на целые 9 месяцев. На вошедших из сада и преимущественно на Вельчининова он даже и не поглядел. Очевидно было тоже, что он не нафискалил, и что все покамест было спокойно. Но когда Надя стала петь, явился тотчас и он. Надя нарочно не ответила на один его прямой вопрос, но Павла Павловича это не смутило и не покоробило. Он стал за спинкой ее стула, и весь вид его показывал, что это его место, и что он его никому не уступит. «Алексею Ивановичу петь! Маман, Алексей Иванович хочет спеть!» — закричали почти все девицы, теснясь к роялю, за которым самоуверенно усаживался Вельчининов, располагаясь сам себе аккомпанировать. Вышли и старики, и Екатерина Федосеевна, сидевшая с ними и разливавшая чай. Вельчининов выбрал один, почти никому теперь неизвестный романс Глинки. «Когда в час веселый откроешь ты губки, и мне заворкуешь, нежнее голубки». Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голоса у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был не дурной. Этот романс Вельчининову удалось слышать в первый раз 20 лет перед этим, когда он был еще студентом от самого Глинки в доме одного приятеля покойного композитора на литературно-артистической холостой вечеринке. Расходившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений, в том числе этот романс. У него тоже не оставалось тогда голосу, но Вельчининов помнил чрезвычайные впечатления, произведенные тогда именно этим романсом. Какой-нибудь искусник, салонный певец, никогда бы не достиг такого эффекта. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом. Именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере, тут погубили бы и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог бы даже показаться безобразным, и чуть ли не каким-то бесстыдным. Невозможно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и простодушие спасали все. Вельчининов помнил, что этот романс ему и самому когда-то удавался. Он почти усвоил манеру пения Глинки. Но теперь с первого же звука, с первого стиха и настоящее вдохновение зажглось в его душе и дрогнуло в голосе. С каждым словом романса все сильнее и смелее прорывалось и обнажалось чувство. В последних стихах послышались крики страсти. И когда он допел, сверкающим взглядом обращаясь к Наде, последние слова романса «Теперь я смелее гляжу тебе в очи, уста приближаю и слушать нет мочи, хочу целовать, целовать, целовать, хочу целовать, целовать, целовать», то Надя вздрогнула почти от испуга, даже капельку отшатнулась назад. Румянец залил ее щеки, и в то же мгновение как бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчининову в застыдившемся и почти оробевшем ее личике. Очарование, а в то же время и недоумение проглядывали и на лицах всех слушательниц. Всем как бы казалось, что невозможно и стыдно так петь, а в то же время все эти личики и глазки горели и сверкали, и как будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло перед Вельчининовым лицо Катерины Федосеевны, сделавшееся чуть не прекрасным. «Ну, романс», — пробормотал несколько опешенный старик Захлебинин. «Но не слишком ли сильно? Приятно, но сильно». «Сильно», — отозвалась было и мадам Захлебинина, но Павел Павлович ей не дал докончить. Он вдруг выскочил вперед. И как помешанный, забывшись до того, что сам своей рукой схватил за руку Надю и отвел ее от Вельчининова, подскочил к нему и потерянно смотрел на него, шевеля трясущимися губами. «На одну минуточку-с!» — едва выговорил он наконец. Вельчининов ясно видел, что еще минута, и этот господин может решиться на что-нибудь в 10 раз еще нелепее. Он взял его поскорее за руку и, не обращая внимания на всеобщее недоумение, вывел на балкон и даже сошел с ним несколько шагов в сад, в котором уже почти совсем стемнело. «Понимаете ли, что вы должны сейчас же, сию же минуту со мною уехать?» — проговорил Павел Павлович. «Нет, не понимаю». «Помните ли?» — продолжал Павел Павлович своим исступленным шепотом. «Помните, как вы потребовали от меня тогда, чтобы я сказал вам все? Все-с, откровенно-с, самое последнее слово. Помните ли-с? Ну так пришло время сказать это слово-с. Поедемте-с». Вельчининов подумал, взглянул еще раз на Павла Павловича и согласился уехать. Внезапно возвещенный их отъезд возволновал родителей и возмутил всех девиц ужасно. «Хотя бы по другой чашке чаю», — жалобно простонала мадам Захлебинина. «Ну уж ты, чего разволновался?» С строгим и недовольным тоном обратился старик к ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу Павловичу. «Павел Павлович, зачем вы увозите Алексея Ивановича?» — жалобно заворковали девицы, в то же время ожесточенно на него посматривая. Надя же так злобно на него поглядела, что он весь покривился, но не сдался. «А ведь и в самом деле Павел Павлович, спасибо ему, напомнил мне о чрезвычайно важном деле, которое я мог упустить», — смеялся Вельчининов, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйке и девицам, и как бы особенно перед всеми ими, Катерине Федосеевне, что было опять всеми замечено. «Мы вам благодарны за посещение, и вам всегда рады, все», — веско заключил Захлебинин. «Ах, мы так рады!» — с чувством подхватила мать семейства. «Приезжайте, Алексей Иванович, приезжайте!» — слышались многочисленные голоса с балкона, когда он уже уселся с Павлом Павловичем в коляску. Чуть ли не до одного голоска — проговорившего потише других. «Приезжайте, милый, милый Алексей Иванович!» «Это рыженькая», — подумал Вельчининов.